Что-то должно случиться. Мэрилин. 1962 год. Мэрилин переворачивается на другой бок и нашаривает на прикроватном столике пузырек петидина. 2 дня назад она перенесла еще одну операцию. На этот раз по поводу эндометриоза. Хотя злые языки толкуют, что она была беременна от кого-то из Кеннеди. Если бы в ее истощенном теле оставалась хоть капля сил, Мэрилин рассмеялась бы. С Джеком она спала всего пару раз, ну а Бобби... С ним все было немного серьезнее. По крайней мере, так ей казалось. Но в последнее время она подозревает, что для него их связь не более чем интрижка. Мэрилин больно признавать, что она дорожит им больше, чем он ею, и что она опять подставилась под удар в надежде обрести любовь. Никакого ребенка не было, да ей и не хватило бы сил за ним ухаживать. В стакане осталось совсем мало воды. Мэрилин допивает ее и чувствует, как таблетка застревает в горле. Вдалеке лает Мавпа, и горничная раздраженно на нее шикает. Одеяло падает с обнаженного тела Мэрилин, когда она встает и идет в ванную, чтобы налить еще воды. Там она замечает свое отражение в зеркале. Она похудела, скулы и ключицы заострились, хотя рельеф мышц, над которым она так упорно работала, никуда не делся. Вода выплескивается через край стакана ей на пальцы. Мэрилин закрывает кран и жадно пьет. В другой день она отправилась бы в студию. Съемки «Что-то должно случиться» еще не окончены. Но Мэрилин уволили. Спустя меньше, чем через неделю после ее 36-го дня рождения, который она отметила на съемочной площадке перед поездкой на благотворительное мероприятие. Даже собственные дни рождения ей больше не принадлежат. А может, никогда и не принадлежали. Впрочем, ей не очень-то хочется праздновать ход времени. Каждый следующий год сулит еще одну операцию и добавляет 1-2 изъяна, вроде морщинок в уголках глаз. Мэрилин бредет обратно и снова падает в постель. Тут же жалеет об этом, потому что светонепроницаемые шторы чуть приоткрыты, и между ними пробиваются лучи солнца. У Мэрилин нет сил встать и задернуть шторы. В дверь осторожно стучат. «Мисс Монро?» Юнис, ее горничная, вероятно, услышала движение в комнате. «Что?» — громко спрашивает Мэрилин. «Вам звонят». Почему она не слышала звонка? Тут она замечает, что выдернула из стены телефонный провод. «Из Фокс?» Чуть меньше 2 недель назад они встречались, пытаясь прийти к соглашению. Руководители Фокс пытались найти ей замену, но Дин Мартин, милейший человек, отказался сниматься без нее. Теперь они пытаются ее переиграть, подчинить своей воле, как обычно. Но на этот раз Мэрилин не намерена сдаваться. Кьюкер, этот жалкий предатель, должен уйти. Она больше никогда не станет работать с этим режиссером, пока длится ее карьера, которая еще не скоро подойдет к концу. Самая большая проблема, с которой предстоит столкнуться этим усатым, жирным придурком с вечными сигарами во рту, — это ее гонорар. Ей платят куда больше, чем раньше. 100 000 за фильм, но она хочет 500 000. Почему бы и нет? Многие звезды ее величины получают подобные гонорары. Фильмы с ее участием собирают миллионы после премьеры и продолжают приносить немалые деньги впоследствии. Пусть эти скупердяи заплатят столько, сколько она заслуживает, иначе она перестанет сниматься. Им стоит пошевелить мозгами и обратить внимание на то, что даже крупные издания вроде Life, Vogue и Cosmopolitan продолжают брать у нее интервью и публиковать ее фотографии. Руководство студии не хочет считаться с властью, которую дает ей слава. Но сама Мэрилин никогда об этом не забывает, даже лежа в постели, накачанная обезболивающими. «Это Фрэнк Синатра», — говорит Юнис. Туман в голове Мэрилин ненадолго рассеивается. «Фрэнк? Что ему нужно?» Она даже не может припомнить, когда они в последний раз говорили. «Скажи, чтобы подождал минутку». Мэрилин трёт лицо, садится и втыкает телефонный шнур в розетку. Потом поднимает трубку. «Готово, Юнис». «Привет, малышка», — говорит Синатра. Я подумал, тебе не помешает отдых. Мы с друзьями едем в мой отель. Там будут Питер, Петти. Ах да, и Дин Мартин тоже. Поехали с нами. В Кал-Неву? Мэрилин уже бывала на его курорте с казино во время съемок «Неприкаянных». Артур ненавидел это место. Еще один хороший повод туда съездить, помимо встречи с друзьями. С радостью. Ей не помешает развеяться. И она сможет лично поблагодарить Дина за то, что рискнул репутацией ради их общего фильма. Без его поддержки переговоры с Фокс сильно затянулись бы. Спустя несколько дней она заходит в отель. На ней белые брюки, зеленая блузка, такого же цвета головной платок и фирменные солнцезащитные очки. Но в итоге ей приходится пожалеть об этой поездке. Она проводит приятный вечер с Дином и Фрэнком, но потом за шампанским и коктейлями с водкой во время ужина Питер сообщает, что Бобби Кеннеди больше не хочет иметь с ней дело. Иными словами, он бросил ее и даже не соизволил сказать об этом лично. Все вокруг слушают пение Фрэнка, даже мафиози, которых вообще не должно было здесь быть. У Мэрилин начинает кружиться голова. «Только не закатывай истерику», — говорит Питер, отчего она злится еще сильнее. «Да как ты смеешь?» — шепит она. «Передай своему Шурину, чтобы приехал и сказал это мне в лицо». Она едва помнит остаток вечера. В конце концов, сенатор вызывает свой частный самолет и отправляет ее домой. Одно Мэрилин знает точно. Кажется, она наконец оказалась на самом дне. От Фокс ничего не слышно. Бойфренд порвал с ней через Питера, а сенатора выгнал со своего курорта. Элла почти все время проводит за океаном. Может быть, Мэрилин полная неудачница? Ни карьеры, ни личной жизни. Даже друзей почти нет. Она не готова становиться бывшей звездой. Расправив плечи, Мэрилин делает несколько телефонных звонков один за другим. Она планирует съемки следующих фильмов, организует поездки в Нью-Йорк и в Мексику. Также она пытается дозвониться до Бобби. Хочет потребовать, чтобы он лично разорвал с ней отношения, но тот не берет трубку. Потом она вяло угрожает Питеру, который позвонил из опасения, что она разболтает секреты братьев. Те самые секреты, которые они шептали ей в постели и о которых орали во все горло на вечеринках, перебрав со спиртным. Конечно, она бы не стала так поступать. Она не мстительна. Вдобавок, есть большая разница между тем, чтобы обнаженный позировать для фотографий или сниматься с голой грудью в «Что-то должно случиться», и тем, чтобы бросить вызов сразу нескольким важным шишкам, включая президента США. Ее ранит пренебрежение обоих братьев. Она разрывается между планами на будущее и попытками понять, ради чего ей вообще жить. Ночью, надев для маскировки черный парик, она гуляет под звездным небом с Мав на поводке и выходит на пирс Санта-Моники. Но прогулка не помогает ей найти ответы. Пирсу далеко до Бруклинского моста. В среду она, наконец, получает хорошие новости. Фокс согласились на сделку. «Два фильма по 500 тысяч каждый, а затем мы проведем новые переговоры», — говорит по телефону Норман Брокау, ее агент. «Ты снова в деле, детка». Но ее радость быстро улетучивается, когда она понимает, что ей не с кем отпраздновать. Она звонит Джо, но тот в отъезде. Элла не берет трубку, а у ее бывшей соседки Джин другие планы. Мэрилин звонит Страсбергам, но они реагируют довольно равнодушно. В чем дело? Неужели она была для них просто дойной коровой, и они потеряли к ней интерес за прошлый год, пока она не снималась? Хорошо, хоть Патриция Ньюкомб, ее пиар-менеджер, ничем не занята. Они вместе идут поужинать стейками и изрядным количеством шампанского. «Пусть в Вашингтоне я никому не нужна», — говорит Мэрилин, — «зато в Голливуде имею вес». «Так и есть», — соглашается Пэт, разрезая стейк. «Ты приняла решение и не стала от него отказываться». И им пришлось уступить. Мэрилин усмехается и жадно глотает шампанское. После ужина они танцуют на Сансет-стрип, и Мэрилин даже не помнит, как добирается до постели. Но долго проспать ей не удается. Она открывает глаза в 3 часа ночи и едва сдерживается, чтобы не позвонить доктору Гринсону и не рассказать ему все свои планы. Телефон всегда был ее близким другом, как, впрочем, и записные книжки. Мэрилин достает маленький красный блокнот, в котором пишет уже несколько месяцев, и набрасывает стихотворение, посвященное Элле. А Тискет, а Таскет, про смерть придумай сказку. Письмо пишу подруге, не смею ей послать. Я падаю, я падаю. Ох, каждый день я падаю. Но милая подруга протягивает руку, и с ее поддержкой я выхожу на свет. В комнате громко тикают часы. Тик-так. Тик-так отдается в ушах Мэрилин раздражающим эхом. Настал вечер. Солнечный свет за окном еще не потух. Мэрилин отпивает водки с тоником, туман заволакивает ее сознание. Она хлопает глазами и смотрит на страницу Улисса. Ту самую страницу, которую открыла еще без четверти восемь. Улисс всегда ее успокаивал. Но ей тяжело сосредоточиться на книге, когда в голове все перемешалось, а в глазах мутится. Она словно стоит на огромных весах. Одной ногой на чаше с плохими событиями, другой на чаше с хорошими. Ни одна нога не чувствует под собой надежной опоры, и Мэрилин рискует упасть. Плохое. Сенатор ее прогнал. Хорошее. Сделка на $1 миллион за 2 новых фильма. Плохое. Кеннеди. Хорошая. Элла, Джо, Милтон, Эми и другие ее друзья. Плохое. Ее репутация. Хорошая. Ее репутация. У задней двери лает милашка-мафия, и Мэрилин кладет в Улисса закладку, понимая, что сегодня уже ничего не прочитает. Положив книгу рядом с пузырьком таблеток, она пытается вспомнить, сколько успела принять за сегодня. Она вечно глотает больше, чем следует. Вернувшаяся к ней дурная привычка. Из-за этого таблетки хуже действуют, и приходится принимать еще больше. Может, она просто ляжет спать пораньше. Когда Мэрилин встает, ее охватывает слабость, ноги не слушаются, будто они превратились в спагетти, которые она цепляла вилкой за ужином. «Вывести ее!» — кричит Юнис. «Не надо», — отвечает Мэрилин заплетающимся языком. «Я сама». Опираясь о стену, она добирается до двери и выпускает милашку-мафию. Ее чудесная собака выбегает во двор. Пошатываясь, Мэрилин бредет к шезлонгу у бассейна. Может, ей стоит поплавать? Сегодня хорошая погода, стрекочут сверчки. Будет приятно погрузиться в теплую воду, стать невесомой. Но забыть ненадолго о тяготах мира. Мав заканчивается своими делами и подбегает к ней, виляя хвостом. Мэрилин наклоняется и гладит ее по голове, а потом и по пузику, когда Мав его подставляет. «Какая же ты очаровашка», — говорит Мэрилин. «У нее нет сил, чтобы идти в дом и натягивать купальник. Может быть, раздеться прямо тут? От посторонних глаз дом оберегают и забор, и живая изгородь». Мэрилин встает, но ее заносит вправо, и она снова падает на шезлонг. Не вставая, стаскивает с себя брюки и нижнее белье. Затем избавляется от рубашки и бюстгальтера. «Хочешь поплавать?» Мав виляет хвостом и восторженно лает. Они обе любят плавать. Дойти до бассейна оказывается не так-то просто, но Мэрилин справляется и садится на край, опустив ноги в теплую воду. Ну а Мав запрыгивает с разбега, будто у нее нет никаких тревог и печалей. Хотелось бы Мэрилин быть такой беззаботной. Она соскальзывает с края бассейна и погружается в воду, доставая ногами до шершавого дна. Пытается сделать вдох, но вспоминает, что она под водой и выныривает. Воздух холодит ее влажную кожу. Мэрилин вяло плывет к мелководью, чтобы встать на ноги. На глубине она рискует захлебнуться. Ей не стоило лезть в воду, напившись и приняв столько таблеток. Она это знает. Слабыми пальцами она цепляется за бортик, кладет на него руки, пристраивает сверху подбородок и глубоко вздыхает. Может, стоит позвать Юнис, чтобы помогла ей выбраться? Мэрилин даже полотенца не взяла. Но звать никого не приходится. Юнис сама подходит к раздвижной двери и спрашивает, «Принести вам полотенце?» «Ты всегда обо мне заботишься». Мэрилин не уверена, сколько времени проходит. Но вот Юнис приближается к ней и берет за руку. Ведет к лесенке и укутывает в полотенце. С ее помощью Мэрилин заходит в дом, а затем в спальню. «Спасибо, Юнис. Спокойной ночи. У меня завтра важный день». «Верно, мисс Монро. Присмотришь сегодня за Мав? Меня так клонит в сон. Боюсь, я не услышу ее, если что. Присмотрю, конечно». Юнис закрывает дверь спальни. Оставшись в одиночестве, Мэрилин роняет полотенце и без сил падает на кровать. Но сон к ней не идет. Вместо этого она лежит, уставившись в потолок, и в голове у нее царит сумятица мыслей и чувств. Всего за минуту она сочиняет еще одно стихотворение и переворачивается, чтобы записать его на листе бумаги, но находит на прикроватном столике только воду и таблетки. Таблетки помогут ей заглушить шум в голове. Она закидывает себе в рот целую пригоршню. «Позвольте мне уснуть», — говорит она, никому не обращаясь, и снова укладывается. Потом тянется к телефону и набирает номер Элла. Таня берет трубку. Телефон звонит, заставляя ее вздрогнуть. «Элла?» — спрашивает она. «Нет, Мэрилин, это Питер», — говорит он. Следующие 15 минут она пытается не уснуть и совершенно не помнит, о чем они говорили. Она проваливается в сон и снова приходит в себя, прижимая к плечу телефонную трубку, из которой раздаются пронзительные гудки, еще более мерзкие, чем тиканье часов. Мэрилин нашаривает на прикроватном столике один из пузырьков и вытряхивает в ладони оставшиеся таблетки. Разом закидывает их себе поглубже в рот, запивает остатками воды и роняет стакан на пол. Ее пальцы блуждают по телефонному диску, но лишь услышав голос Эллы, она понимает, что действительно набрала номер. «У меня хорошие новости», — выговаривает она, надеясь, что в трубке ее голос звучит внятнее, чем у нее в ушах. «Миллион долларов». «Чудесно. Тебя ждет много хорошего», — отзывается Элла. «Просто нужно взять себя в руки». «Да, уже взяла». На самом деле нет. Мэрилин стыдится своей лжи. «Я справлюсь». «Ты справишься. Ты взяла Голливуд за грудки. И если ты смогла добиться от них того, чего хочешь, то сможешь добиться и от себя. Надо только достаточно сильно захотеть». «Я хочу». Мэрилин улыбается в потолок, и они с Эллой прощаются. «Правда хочу». Завтра будет 5 августа. Она проснется и постарается обойтись без таблеток, составит список дел, еще раз сверится с календарем, где указаны даты фотосессии и переговоров по поводу предстоящих фильмов. У нее много хлопот. Все будет хорошо. «Я Мэрилин Монро», — говорит она в пустой комнате так, будто обращается к многотысячной толпе. «И моя судьба в моих руках». Но пока завтра не настало, она принимает еще одну таблетку.